пока он спрашивает о сельских делах и опустошает мате один за другим. Его пальцы гладят волосы женщины. Наконец, от Таллори позволено выйти. Через несколько дней хозяин велит им ехать на север. Они добираются до одинокой усадьбы, какие часто встречаются на бескрайней равнине. Ни деревья, ни речка ее не живят, а солнце нещадно калит и утром, и вечером. Рядом каменные корали для лошадей, отощавших и неухоженных, вздохи. Так прозывается эта усадебка. От Алура слышит в кругу погонщиков, что Бандейра скоро прибудет из Монтевидео. Спрашивает, зачем? Объясняют. Есть, мол, тут один чужеземец, что заделался гаучо, да желает выйти в большие начальники. От Алура видит, что это шутка, но ему нравится, что подобная шутка уже возможна. Позже он слышит, что Бандейра поссорился с представителем власти, и тот отказался от его услуг. Известие пришло с Оталури по душе. Прибывают ящики с огнестрельным оружием. Прибывают серебряный таз с кувшином для туалета женщины. Прибывают занавеси из вышитой камки. Прибыл однажды утром из-за дальних холмов мрачный всадник с густой бородой и в пончо. Зовут его Ульпиано Суарес, он капанга, то есть телохранитель Асвету Бандейры. Говорит неохотно, с бразильским акцентом. Оталура не знает, чем объяснить его замкнутость, неприязнью, презрением или просто грубостью. Но зато знает, чтобы осуществить замысел, надо заручиться дружбой Суареса. А потом в жизнь Бенхамина Оталуры входит гнедая лошадь с черным хвостом и черной гривой, приведенная с юга Асаведу Бандейры. Сбруя ее украшена серебром, а подседельник оторочен тигровым мехом. Эта лихая лошадь — символ могущества патрона. И потому она стала предметом зависти парня, который возжелал еще зло неотступно женщину с розовой кожей. Женщина, сбруя и лошадь. Вот атрибуты или неотъемлемые принадлежности человека, с которым он хочет покончить. Здесь история усложняется и усугубляется. Бандейра обладает дьявольским умением подавлять и избивать человека с толка, ведя разговор то всерьез, то в шутку, и Оталура намерен использовать этот его двойственный метод при решении своей трудной задачи. Он намерен мало-помалу вытеснить Асаведу Бандейру. Участвуя в общих опасных делах, он добивается дружбы Суареса и поверяет ему свой план. Суарес обещает помочь. Многое потом происходит, но мне известны лишь отдельные факты. Оталура не повинуется Бандейре, обходит, извращает и забывает его приказы. Кажется, сама судьба принимает участие в заговоре и ускоряет развязку. Однажды пополудни в степи близ Такуарамбо завязывается перестрелка с людьми из Риу-Гранди. Оталура занимает место Бандейры и ведет уругвайцев вместо хозяина. Пуля ему пробивает плечо, но тем вечером Оталура возвращается во вздохе на гнедой лошади хозяина. Тем вечером его кровь пачкает тигровый мех, и той ночью он спит с розовокожей женщиной. В других рассказах порядок этих событий иной, и не указывается, что случились они в один день. Бандейра, однако, номинально считается предводителем. Он отдает приказы, которые не выполняются, Бенхамино Талура его не трогает,